Я смотрел на него в упор, думая о том, что он жутко напоминал мне Стейнлесса. Тот тоже был безвольным, что ли, хотя тоже вроде бы все видел и понимал, да только без прямого приказа действовать не решался. И вот тут возникала неувязочка. Мне действительно было на него плевать, но и отблагодарить за информацию я не мог. А это означало, что стоило хотя бы отвести от него удар, который, разумеется, последует после того, как уничтожу сад. А как ему помочь? Вариантов на самом деле было немного. По сути, один. «Я помогу тебе», — решил я. Он тут же поднял на меня заинтересованный взгляд. «Чтобы никто не подумал, что именно ты рассказал мне о саде, я просто нападу на твой линкор. Все знают, что я не нападаю на тех, с кем сотрудничаю, понимаешь?» Намекнул я. «Сделаем вид, что я просто заинтересовался, откуда и куда это линкор дозора под командованием аж целого адмирала так спешил». Вудс окинул меня оценивающим взглядом, снова расслабляясь. В выражении его лица появилась сосредоточенность. «Хорошая идея», — оценил он. «Но Сингаку этим не провести, сразу поймет, что твое нападение лишь отвлекающий маневр». «Именно», — согласился я, важно кивая и растягивая губы в коварном оскале. «Сингаку поймет, но ты ведь как раз хотел втереться к нему в доверие». «Нет, отличный повод», — воскликнул я. «Ведь так ты подтвердишь, что, как и он, сотрудничая с пиратами, ты защищаешь товарищей. Ну а уж он-то тебя от гнева Гросы и прикроет». «Черт», — выразил собственное мнение, вытянувшись в лице, Вудс. Я хохотнул, снова кивая, а думал о том, что, быть может, в руках Сингаку и Вудс научится не бояться проявлять собственную волю. Да и старику тоже нужна была поддержка, кто-то, кто разделял бы его взгляды. Отчего-то после рассказа Взора, но, в основном, Дампира о нем и его целях, я стал друга деда жалеть. С другой стороны, было в этом что-то, в том, что Вудс хотел стать приближенным Сингаку, опасное. В иной ситуации я бы даже, пожалуй, подумал, что адмирал человек Гросы, задание которого выведать планы собственного главнокомандующего. Но я все еще не чувствовал в нем лжи или хоть какого-то намека на то, что он вел собственную игру. Это не слишком напрягало меня, но все же адмирал был не последним человеком мира, а потому его интересы могли повлиять в том числе на ход войны значительно. И то, что он оставался темной фигурой, мне не нравилось. Так что, отправляя его к Сингаку, я надеялся еще и понять Вудса. Или старик как-то отреагирует на то, что он слил мне важную информацию, и по реакции станет ясно, что за человеком был адмирал, или они споются, что тоже даст мне некоторые представления о нем. Ну так что, согласен на мою идею, ухмыляясь, поторопил я Вудса. Хотелось уже не языком чесать, а дело делать. За людей не переживай. Топить вас не стану, да и убивать нет смысла. Говорил ведь, что умею быть благодарным. Адмирал глянул на меня с сомнением и недоверием, что-то прикидывая в уме, но вместо ответа быстро кивнул. А я не стал тянуть время, предупредил. Беги наверх, ну и тут же исчез в тенях, чтоб с настоящим громовым раскатом появиться на верхней палубе. Дозорные тут же всполошились, забегали. Я им говорил что-то неважное, мол, а кто это тут у нас такой суетливый и пугливый, а куда это мы ползем? Когда на меня наставили оружие, сломал грота мачту 48 ударом хвоста, тем самым обездвижив корабль, а потом ударом молнии поджег паруса и на фок мачте, но так, несерьезно, чтоб с пожаром быстро справились. Вудс выскочил на палубу при полном параде, да с мечом наголо, ну и тут же напал демонстративно без разговоров. Глупо, прокомментировал я, когда остановил клинок, даже не заряженный волей, пальцами, игнорируя иронию на лице адмирала и отправляя его спиной в какой-то груз, тоже не слишком сильно, чтоб сознание не терял, да и вообще, чтоб не переломался. У подскочившего к нему контр-адмирала я и спросил, откуда это они такие деловые, да еще и под командованием адмирала. Тот, естественно, и слова не сказал, но я и сам повернул голову по курсу. Остров, вслух заметил я, склонив голову к плечу театрально, кажется, знакомым. Там вроде сад с вкусными фруктами. Да, а чего это вы так побледнели? Ехидно полюбопытствовал я, уточняя, будто эти фрукты важны. Но дозорные, напряженные, молчали, как бы я ни обводил их своим пронзительным взглядом. Не стал их мучить и, опять же, тянуть время, а потому сразу решил. Ладно, сам выясню. Вудс, поднявшись на ноги, вроде как кинулся меня остановить, но я снес его и еще пару снастей порывом ветра, показал язык и, убедившись, что быстро линкор починить, а значит, и двинуться дальше не смогут, снова исчез во вспышке молнии с раскатом грома, а на острове вновь появился с тихим электрическим треском. Почему так? А чтоб мировое правительство и их подпевалы были уверены, что, хоть я действительно мог переноситься в пространстве с помощью молний, делал это всегда шумно. Хорошее преимущество было в том, что враг не знал, что я мог оказаться у него за спиной так, что он этого не услышит. Что ж, остров совершенно не изменился после моего прежнего визита. Тот же сад, те же домики деревни рабочих, те же люди, слишком привыкшие к тому, что на их земле чужаков нет и быть не может. Охраны, дозорных, много, но не чересчур, не как в прошлый раз, когда у вице-адмирала, которого я отпустил, были целые сутки на то, чтоб предупредить о моем визите. А я раньше времени являть себя и не собирался, заныкавшись в тенях, чтоб разузнать, что да как. Партию фруктов я обнаружил быстро, но, вопреки ожиданию, готовой к отправке она не была. Несмотря на большое количество уже замороженных плодов, было немало, не меньше четверти от всего объема, тех, которые только поместили во внушительную морозильную установку. Ага, притащили в этот морозильный ангар и ушли, потому что все работало как часы. И зачем мерзнуть контролировать, особенно раз склад охранялся. И ден-ден муши наблюдения нет, потому что им тоже холодно. Да и вообще ночь на дворе, спать надо. Соблазн ведь, а? Ну я походил-походил взад-вперед мимо ящиков и, недолго думая, решил, что вовсе не обязательно уничтожать фрукты, они пригодятся и сопротивлению. И спер, с помощью клети, все, до последнего плодика. А потом вышел непосредственно в сад, и так мне стало жалко небольшие аккуратные деревца, чем-то напоминавшие мандарины Наджика. Я посмотрел на них, погладил бархатистую необычную кору, какая чаще бывала у ядовитых растений, ткнулся носом в необычные крупные цветы оранжевого цвета с тонким от чего-то не слишком цветочным ароматом. В голову так и лезли мысли, что, быть может, я тут целый вид растений собрался уничтожить. Ну и взялся за лопату. Спереть сад легко, особенно, когда имеешь возможность помочь себе стихиями ветра и воды. Хотя провозился я, конечно, немало, но и не успокоился, пока не откопал половину деревьев, тех, которые показались мне наиболее симпатичными и перспективными. А я же еще с ними и разговаривал, уговаривая показать мне всю свою красоту, чтоб я выбрал именно их. И было ощущение, что они отвечали, то тенями выпрыгивая на меня из-за соседей, то подставляя крону под прожекторы. И мне мерещились в них лица. Короче, воображение разыгралось так, что мне даже не скучно было копать полночи. Дозорные? Какие дозорные? Те, что мирно лежали в отключке от удара об мою королевскую волю. Или те, которые заблудились в стихии тьмы, ну или видели, вместо деревья, ее, а потому, ссылаясь на ночь и темень, не тревожились ни о чем. Но, как ни жаль, осад был немалым. И хотя я мог выкопать все, это было просто не нужно. Так что, как только горизонт четко отделился от моря светлеющим небом, я позволил, наконец, дозорным увидеть себя, но не то, что часть деревьев была выкопана, вдохнул поглубже через нос, выдохнул и уничтожил остатки дерневьев и всю инфраструктуру, связанную с переработкой фруктов. Да так, что не осталось ни намека на то, что когда-то на острове был сад, и ям от своей работы не оставил, чтоб мировое правительство даже не думало искать деревья на островах, принадлежавших мне. Все сравнял с землей, а напоследок безжалостно захлестнул остров соленой волной океана, не касаясь людей, но не оставляя и шанса на то, чтоб земли сада могли возделывать в ближайшие годы, соль не даст расти культурным растениям, а дикая природа все равно возьмет свое. И, конечно, ухмыляясь ближайшему офицеру дозора, я уже точно знал, куда должен двигаться дальше, путь сам сложился передо мной, а мне оставалось его лишь пройти. Так что утро меня встретило в штабе в Новом мире с той же лопатой в руках, подругой Наджика и хихиканье деда и старика Зифа, закапывавшим спертый сад на новом месте. Ну, я решил, что среди друзей лучшим садоводом была сестра моей Нами, как раз имевшая мандариновую плантацию в штабе, на которой работали за хорошую заработную плату и урожай которой потом сбывали в основном рыболюди. Мандарины-то Наджика отлично продавались, в том числе в королевстве Рюгу, где еда солнечных островов ценилась особенно высоко. Так кому мне было поручать разбивку новой маленькой плантации, если не этой сварливой женщине? Ворчала она, конечно, потому, что ей прибавилось работы, а еще потому, что она понятия не имела о том, как ухаживать за новой диковинкой. Но я в ее опыте не сомневался ни капли. А деда, он просто признал деревья, рассказав о них и дружку, с которым рыбачить любил. Ну и хихикали они на пару, то есть, конечно, ржали в голос, представляя лица и Сингаку, и Гросы. Пока закапывал, разумеется, и проголодался зверски, и вообще устал. Так что оставшиеся полдня провалялся в объятиях Тамоя, разделив с ней и обед, и ужин, и кучу перерывов на чай. Просто чай. Просто валялся в объятиях. Все ноги, наверное, ей отлежал, рассказывая что-то забавное из жизни или слушая ее короткие немногословные, но очень интересные истории из прошлого в стране Вано или уже из моего штаба. Я ведь почти не интересовался тем, как рыболюди и редкие люди обустроились в природной крепости. А вот на ночь оставаться в штабе я не стал. Нужно было двигаться дальше, и я двигался, снова воспользовавшись стихией молнии, чтобы оказаться уже в рабочем кабине начальника форта бывшего Г-5, прекрасно зная, что того нет на месте. Но зачем бы мне смокер? По крайней мере, раньше времени. Мне нужна была его кровать, чтоб рухнуть в нее мордой в подушку и тупо и банально выспаться за все прошедшие без сна дни. Почему там? Почему именно его кровать? Потому что мне нужно было поговорить со своими ручными дозорными, а в вечно пустовавшей кровати смокера меня никто не стал бы ни беспокоить, ни даже просто искать. Мой Накома ведь ночевал с командой, о чем дозорные знали, а команда знала, что я болтался где-то в море. Так что новым утром, когда, вернувшийся к обязанностям, главнокомандующий нового дозора белый охотник смокер обнаружил на своей кроватке необычную птичку и воскликнул: «Ядрить тебя мачты, капитан, какого дьявола?» Я, натягивая подушку на ухо, только буркнул: «Отвали, дай поспать». Услышать смешок, разумеется, моим ушам не помешала никакая подушка. Но, к счастью, ответов Накома не стал требовать немедленно, удалившись и тихо прикрыв дверь за собой. А я почти сразу вырубился. Но к вечеру веки резко разлеплись сами. Как-то так получилось, что я не проснулся, а включился, как включаются масляные светильники. Просто раз и уже сижу с открытыми глазами с острым приступом зверского голода и ощущением, что не ел несколько дней, а еще с желанием подорваться и куда-то бежать. Это даже удивляло, потому что давненько у меня не было такого прилива энергии и жажды деятельности. То ли потому что заботы, которых в последнее время было, мягко говоря, немало не давали воли, то ли нашло что. Но факт был в том, что, когда за несколько часов до заката смокер завалился в собственные апартаменты, видимо, чтоб проведать меня, я уже доедал корзинку с яблоками, сунутую мне Санджи перед моим уходом, и подумывал, где бы раздобыть мясо. А еще размышлял, так ли мне необходимо было говорить с дозорными, или можно было просто свалить. К выводам только пришел неутешительным. Свалить-то можно было в любой момент откуда угодно, и тема беседы была неважна, но все-таки обсудить произошедшее стоило. Минимум для того, чтобы предупредить своих. Так что в тот момент, когда смокер зашел в собственные апартаменты, я, догрызая последнее яблочко, вместо приветствий, потребовал: «Мясо есть? Гони. И тащи сюда и все. Мне есть, что вам рассказать». И белый охотник, бурча под нос ругательства, смиренно отправился исполнять приказ вышестоящего начальства. Впрочем, притащил он мясо не только мне, но и себе, и все. А еще прихватил выпивки, явно предполагая долгий разговор. Они не спрашивали ни где я был, ни почему явился на базу, а я не стал тянуть Фила за причинное место и сразу рассказал о встрече с Вудсом, его поведении и решениях. Главнокомандующий нового дозора и его заместитель, конечно, переглядывались во время моего рассказа, не меньше, чем я, заинтересованные в том, чтоб в старом дозоре было как можно больше офицеров, которые ценили бы жизни. Но, как и у меня, у них возникли сомнения в истории. Мужики немного рассказали мне о Вудсе, о том, каким знали его, но их слова не развеяли ничьих вопросов, потому что и в их воспоминаниях он был непонятным. Никаких взглядов придерживался в отношении хоть к мировому правительству, хоть к пиратам, ни во что верил, ни почему вообще пошел служить в дозор. И характер был, в моменте, импульсивный, мог и поорать, и порычать, и подцедить сквозь зубы недовольный или возмущенный, но в то же время контролировал отлично и инстинкты, и желание дать в морду, да и о себе лишнего не полслова. Странный, будто действительно шпион, во что вообще не верилось. «Думаешь, тебе зачем-то слили информацию о саде враги?» — поинтересовался и все, задумчиво потирая подбородок. «Нет», — резко возразил я, — «Вудс же не ожидал, что я действительно явлюсь на зов, да и не лгал он. Но, согласитесь, его поведение вызывает вопросы. Зачем Вуд желает втереться в доверие к Сингаку? Хочет помочь в благом деле?» — спрашивал я риторически. «Но не то чтобы он многое сделал для этого. Считаешь, что слив практически сверхсекретной информации врагу, это не очень многое?» — иронично переспросил Смокер, выгибая бровь. Я на насмешку не повелся, серьезно глянув на него. «А как бы ты поступил на его месте?» — снова риторически спросил я. «На Панкхазард было запрещено высаживаться и дозору, но, напомни, тебя это остановило, когда ты расследовал пропажу детей. Игра ученого с несколькими детьми — это не то же самое, что...» — попытался возразить мне Накома. Но я фыркнул, перебивая. «Эксперименты над людьми есть эксперименты над людьми, совершенно не важен ни их возраст, ни социальный статус. Ты не думал о собственной шкуре и даже о шкурах подчиненных, когда детей спасал, потому что помнил, что защищать – это твой долг, а он и пальцем не пошевелил, только ругался моим именем вслух». «Согласен», – вздохнул Накома. «Но согласись и ты, король пиратов, что наш Смокер больше пират, чем дозорный, как мы, не без твоего участия, выяснили», – с улыбкой возразил мне и все, вызывая смешки и у нас, но и новые вздохи, потому что он тоже был прав. Слишком уж в дозоре ценилась дисциплина и послушание вышестоящим офицерам, а вот личная инициатива у них практически порицалась. А тут еще и дельце такое скользкое, когда нужно было пойти против интересов мирового правительства, а значит, и против общего дела, не из-за наказания, а из-за ощущения предательства того, во что еще пытался верить, на такое способны были пойти слишком немногие. «Не нравится мне это», признался Смокер, запрокинув голову и уставившись в потолок собственного кабинета, где мы и устроились на совещание. «Хотя, может, я просто никак не привыкну к тому, что в мире не две силы, олицетворяющих добро и зло, а даже не 100, а куда больше, и каждый тянет в свою сторону, неплохую и нехорошую, просто в свою. Две силы, это было бы проще», важно кивнулось все, тоже откидываясь на спинку кресла. «Но скучно», не согласился я, невесело хохотнув. Мой смешок поддержали. На некоторое время над нами воцарилась тишина. Дозорные думали о чем-то, я занимался любимым делом, обчищал языком и зубами мясные кости, но тоже размышлял, конечно же, только уже не о Вудсе, с которым ничего было непонятно, кроме того, что он мутный тип настолько, что я даже не мог определиться, хотел ли иметь с ним дело, если таковое случится, или стоило его избегать. Нет, я размышлял о том, был ли шанс уничтожить главную силу мирового правительства, дозор, изнутри до того, как вступит в силу мой план по разрушению изнутри же мирового правительства, скажем, за счет тех же сомнений офицеров дозора. Впрочем, у меня не было представлений, пока, о том, как это провернуть. Я немало работал с Вудсом, Луффи вырвал меня, но и Смокера, судя по тому, что он дернулся, из мысли и все, и не думаю, что он может оказаться агентом мирового правительства или человеком, работающим на какую-то силу. Я взглянул на него заинтересованно, хотя он этого и не видел, но чувствовал, это точно. Во многом поэтому я не сомневался, что его чутью верить можно было. И если он говорил, что Вудс не был ничьим агентом, а я не ощущал лжи, то это так и было. Правда, и расслабляться, теряя бдительность, я не спешил. Это было верхом глупости, особенно для короля пиратов. А из все словно, а может, действительно, отвечал на мои мысли. Мы стали слишком подозрительны к тем, кто нас окружает. Такие сейчас дни, потому что слишком многое и очень резко изменилось вокруг, неожиданно, тогда, когда никто не был к этому готов. И черное вдруг перестало быть черным, он, усмехнувшись, кивнул черному мне. И белое оказалось слишком сильно запачкано в крови. А ведь это не так-то просто даже осознать. Не стоит и говорить о том, что нужно немало времени на то, чтобы разобраться в новом мире и принять его, научившись заново с ним взаимодействовать. Найти свое место в нем, еще сложнее, и все со Смокером вздохнули опять почти синхронно. Ты ведь тоже понимаешь это, король пиратов, несмотря на всю браваду, верно? Спросил он тоже риторически. Думаю, Вудс, как и мы, пытается разобраться и найти себе место, где его перестанут терзать сомнения в верности своего выбора. «Я буду верить в то, что ты прав», — решил я, но серьезно заметил. «Однако расслабляться не стоит, наверняка, не только мы подумали о том, что в чужой стан своих людей засылать, это выгодно. И эти засланцы будут приходить к нам под видом сомневающихся в мировом правительстве в первую очередь, а чтоб мы им верили, они будут приносить нам что-то ценное, неважно, сведения или помощь. Глядя на серьезные, сосредоточенные лица, я вздохнул, зарываясь пальцами в волосы и дергая себя за них. А вот я, конечно, так и не думал, но и рассказал вам не только для того, чтоб расспросить о нем, а чтоб напомнить о врагах, которыми являются не сами шпионы, конечно, но те, кто их отправляет, закончил за меня и все полувопросительно. Да, подтвердил я, хмыкнул чему-то смокер и вдруг ухмыльнулся, весело поглядывая на меня поверх кружки чая. Нам воспринимать это приказом? Спросил он. Я смерил Накома взглядом с ног до головы, оценивая шуточку о том, что король пиратов прямым текстом что-то указывал новому дозору. Но со мной такой юмор не проходил. А ты сейчас это спрашиваешь как кто? Вопросом на вопрос, отзеркалив ехидный тон, поинтересовался я. Все же смокер был не только главнокомандующим, но и пиратом. И мы собрались уж было помериться сдержанностью и взглядами, но в голосину загоготало все, испортив всю малину. Ну и мы с Накома уставились на него недовольно, а его это будто только сильнее подстегнуло. Даже слезы у него выступили из-под век поврежденных глаз, и почему-то от этого улыбка лезла на уста. У нас война, но мне, признаться, утирая слезы, когда успокоился, пояснилось все свой смех, никогда прежде не было так спокойно, как в вашей компании. Мы со смокером снова переглянулись, но мерил взглядом я уже адмирала, прежде чем, внезапно для самого себя, огорошить. Вступай в нашу команду, будет еще спокойнее. И тогда уже на меня уставились дозорные немигающими взглядами, то есть, конечно, на кома уставился, а из все просто обратил свой лик в мою сторону, сосредоточив на мне внимание так, что, мне казалось, я ощущал его физически. А я что? Я и сам моргал, потому что предложение сорвалось с языка раньше, чем я успел о нем подумать. Нет, вообще-то и раньше у меня проскакивали такие мыслишки, но все как-то мимо, отметаемые по разным причинам. А теперь, причин отказываться от них просто не было. Капитан, лгать нехорошо, покачал головой смокер тем временем, кажется, судя по лицу, и ожидавший от меня чего-то подобного, и не ожидавший так же, как было, когда я пригласил его. В твоей, выделил он, команде заполучить покой уже даже после смерти никто не мечтает. Я хмыкнул, но скорчил серьезную мину, важно и наставительно поднимая палец. Во-первых, в нашей, тоже выделил я, команде. Во-вторых, покой и спокойствие, это разные штуки. Смокер спорить не стал, из-под лобья выразительно глядя на меня, но то и дело косясь на Иссё, а тот, осознавал. Ты серьезно? Даже переспросил он настороженно, не уверен, что понял шутку. Я такими вещами не шучу, наигранно оскорбился я, но смилостивился, пояснил дозорным, почему в предложении не было ничего странного. У нас не так давно появился расширенный состав, в нем числятся те, кто не хочет или не может по каким-то причинам путешествовать или воевать плечом к плечу, кроме крайних случаев, с основным составом, но так или иначе стал для нас своими. А еще те, кого так проще контролировать, кажется, даже выдохнув от облегчения, когда понял, что я имел в виду, и расслабившись, дополнил меня белый охотник, снова ехидно. «Да ладно тебе, Цезарь, душка», — фыркнул я, без труда понимая, кого он имел в виду. Команда меня им вообще периодически подкалывала. Ну, когда была уверена, что сам клоун не услышит, тебя послушать, так мы живем в мире единорогов, Гросы и Тича, вообще заржал смокер, скотина. Я обиделся на Накома, честно, насупившись недовольно и произнес, просто у меня в команде, в братстве, в революции, в сопротивлении буквально каждый первый, натуральный ублюдок с тонкой душевной организацией, к которому нужен специфичный подход даже просто для того, чтоб пригласить пожрать на обед. И, между прочим, прищурился я, ты не исключение, а из все отличный друг, с которым все мы любим и дело иметь, и время проводить. Так раз уж я начал расширенный состав, то почему бы не грести в него до кучи всех своих? Я спрашивал риторически, но на лицах дозорных все равно отпечаталась растерянность. Ответа на этот вопрос они не знали. В основной состав я не позову, обратился я уже к самому и все серьезно. Да и, думаю, тебе и самому не слишком интересны приключения, изучение мира и ощущение драйва от самой возможности бросить вызов чему-то глобальному и испытать себя. Тебе ведь больше по душе защита слабых и невинных, верно? Сдали и лукавство уточнил я. Истинно так, важно кивнул адмирал. Ну вот, у меня в команде как раз мечтатели-идеалисты, но в расширенном составе, в отличие от основного, друзья не готовые отрываться от суши ради отрыва. Я буду рад, если ты станешь одним из нас, искренне признал я, на самом деле даже вдохновленный собственной внезапностью. В моей команде ведь лучшие, верно, а из все определенно было из их числа. Ну а кроме того, перетащить на свою сторону сразу двух адмиралов дозора. Как это чертовски сильно грело мое самолюбие. Я знал, что адмирал каким-то образом чувствовал мое настроение, мои намерения, но все равно хихикал, уверенный, что его теперь это, не как в самом начале знакомства, совершенно не смутит. И, конечно, я не ошибся, потому что он совершенно не раздумывал. А почему бы и нет? С удовольствием, король пиратов, капитан, со смешком, но и с важностью склонил голову он, везучий ублюдок. Тут же прокомментировал это смокер, снова скрывая улыбку за кружкой. Ага, совершенно счастливо согласился я. Кто команде-то нового Накома представлять будет? Ты-то в отпуске и возвращаться в ближайшие дни явно не собираешься, резонно заметил белый охотник. Но у меня даже вопроса такого не возникло, потому что в тот же миг из моей тени с обреченным вздохом, откликнувшись на мой мысленный зов, вышел Зара, машинально пожимая руки дозорным. Он выглядел немного замученным, но в то же время бодрым и даже азартным. На его лице было выражение, с которым он обычно, уже смертельно уставший и раненый, встречал новые орды врагов с мечами наголо и обещанием убить все, что шевельнется на его пути, во взгляде. Видимо, новые проблемы, которые предвещал ему мой зов, он воспринимал так же. Новый Накома его, к слову, совершенно не удивил. Но он, не стесняясь в выражениях, разумеется, ругался тому, что объяснять миру мои выходки опять придется ему. Эф, как будто он так часто этим занимался. Да и вообще, в последнее время часто именно мне приходилось объясняться за выходки моей правой руки, о чем я, конечно же, напомнил. И претензии к капитану как-то сразу мгновенно исчезли. Хе-хе, закат встретил нас именно так, не наоборот, четверых на тренировочной площадке главного штаба нового дозора. Почему там? Потому что только там мы могли посмотреть два шоу разом. То, как вечернее солнце окрашивало выбеленные стены крепости в желто-оранжевые цвета, слепяще отражаясь в металле шпиля, на котором гордо реял новый флаг, и то, как дружно махали мечами, как палками, дозорные, под чутким руководством тренера. Кстати, на флаге нового дозора больше не было чайки, ее место занял черный пикирующий баклан, и смокер, на мой взгляд, сделал отличный выбор своего символа. Потому что чаек моряки на самом деле недолюбливали, хотя и относились к ним со снисхождением, да, они показывали, что Земля близка, лучше любых карт и навигационных приборов, но они же загаживали корабли, причем не только дерьмом, но и огрызками рыбы, которую часто ели, сидя на реях, а дерьмо у них было въедливым, на солнце да в условиях повышенной солености воздуха практически каменея, отчего исчищать его было непросто. А куски рыб частенько закатывались в какие-нибудь щели в рангоуте и там гнили, распространяя чудесные, почти ничем не убиваемые ароматы. А уж сколько шуму от них было. У-у-у. Другое дело бакланы, они у нас были символом силы, из-за мощи крыльев, способных перетаскивать очень тяжелую добычу, верности, потому что выбирали пару на всю жизнь, и упорство, ведь способны долго преследовать жертву. Но, главное, они были символом хулиганства, но неплохого, того, которое доставляло окружающим неудобства, а доброго, когда, чтоб отвлечь друга от грустных мыслей, можно подергать его за перья или устроить шуточную драку или догонялки. И это, вкупе с тем, что они не срали на корабли, очень подходило бывшему подразделению Г-5 морского дозора, который состоял в основном из бывших пиратов и бандитов, поверивших в присягу. Если подумать, то таких людей только и мог возглавить дозорный пират. В общем, мы сидели на лавке, жрали вкусные редкие и очень ценные фрукты из моей клети и наблюдали шоу. А дозорные почти синхронно мечами РРС, сверху вниз удерживая клинки двумя руками. Потом РРС, уводя удар в сторону и переворачивая острие кверху. И ножками так РРС, шаг вперед. Красивое зрелище, очень даже. Дисциплина, синхронность, все дела. Красивое, но мне оно казалось смешным. Впрочем, оно и было им, во многом потому, что наставник рекрутов нового дозора осознал, что за ними наблюдают важные особы, и, явно не испытывая доверия да и вообще любви к этим важным, всеми силами старался показать, насколько его ученики лучше грязных жалких пиратов, у которых ни дисциплины, ни толкового обучения. А сами рекруты тоже пыжились, как могли, втягивая животы, напрягая мышцы, делая вид, что это не у них конечность с мечом заклинила от перенапряжения. Такая умора. Я не орал в голосину, катаясь по земле от смеха, исключительно из уважения к Накама, конечно. Зара, судя по дергавшейся в нервном тике брови, тоже сдерживался из последних сил. А смокерсы все делали вид, что ничего не замечали. В общем, хорошее было шоу. Персиковые краски неба и стен крепости, пыхтевшие перед грязными пирами дозорные. Красота. Но, даже посмеиваясь, наблюдали мы, конечно, с интересом, достаточно серьезно анализируя подход наставника к обучению и даже отмечая кое-что для себя, нам ведь его методы тоже могли пригодиться. Но когда тот начал показывать и объяснять подопечным новый прием, сильный, но не слишком надежный, как-то вот не могли остаться в стороне. Зара кинул на меня взгляд, и мы, не сговариваясь, зашагали на тренировочный полигон, привлекая к себе внимание спором об эффективности нового удара, которому обучал наставник. Мой старпом уверял, что такая атака будет совершенно бесполезна в реальном бою в том виде, в котором существовала, но ее можно было хорошо усовершенствовать. А я доказывал, что она не так плоха, потому что удар будет сильным все равно. Спорили так, что тренировки наставник даже остановил, пытаясь и возмутиться, и слово вставить. Но мы его, конечно, не слушали. Встали друг напротив друга и повторили прием. Сначала так, как его придумал дозорный, чтобы Зара убедился, что я прав и удар эта штука, почти без усилий, даст сильный. Ну а я уверился в том, что Зара прав, потому что очень непросто было устоять на ногах, атакуя таким способом, что, конечно, давало преимущество потенциальному врагу. Ну а убедившись, что оба правы, мы на ходу модернизировали удар, так, что он стал и проще, и устойчивее, и сильнее. А потом, довольные друг другом и проделанной работой, вернулись на лавку к Накама, продолжая обсуждать что-то неважное. А смокер возьми, да и ляпни, не без доброй насмешки, подошедшему к нам наставнику так, что прекруты не услышали. Ты понял, что сейчас произошло? Эти двое придурков показали тебе, насколько несовершенен твой прием, и как его можно улучшить. А это шоу разыграли, чтобы заставить тебя, не воспринимавшего их всерьез, осознать ошибку, но при этом не унизив тебя и не подорвав твой авторитет в глазах учеников. Наставник открыл было рот, да так и застыл, глядя на нас с Зарой, кажется, переоценивая. Ну, смокер, не очень искренне возмутился я, какого хрена ты нас сдал, а не будете ржать над моими людьми из-за того, что они пытаются показаться вам с лучшей стороны, не моргнув глазом, ехидно ответил белый охотник. Зарой и все тут же захохотали. Ну а я, хмыкнув, присоединился к ним. Просто не выдержал. Хорошо было, с друзьями-то. Тренировка потом, конечно, продолжилась. Но наставник учил рекрутов уже по-нормальному, открыто признав ошибку перед рекрутами. Да и к нам с Зарой его отношение резко поменялось, поэтому он уточнял у нас какие-то делали о своем приеме. Чертов смокер, всю лафу испортил. А после заката Зара со смокером, ну и все засобирались в подводный штаб. Точнее, как засобирались, я их выпнул, потому что нового Накама нужно было представить команде да и вообще пиратам, и откладывать это дело не стоило. Но и сами они хотели свалить, я это чувствовал, то, что удерживал их на базе нового дозора собственным присутствием. Вопроса о том, на кого оставить все без высокого начальства не встал, потому что я вызвался добровольцем, но только на ночь, потому что ночью и главнокомандующему полагается спать, как и большей части дозора, кроме дежурных, а значит, в это время шанс на то, что меня побеспокоит, стремился к нулю. Ну а так как Накама мне, своему капитану, доверяли, то и предложение мое без колебаний приняли. Всучили бутылку какого-то коллекционного пойла, велели не скучать, попросили оставить адекватными хотя бы половину обитателей базы, ну и свалили. А я не сопротивлялся, устроился в кресле главнокомандующего в его кабинете, закинув ноги на стол, да и наслаждался алкоголем, неторопливо посасывая его из горла. Но ночью меня все-таки побеспокоили. Дважды. Сначала Зара позвал мысленно, потому что пираты, прознав о том, что моим новым Накама стал опять дозорный, уже четвертый, требовали объяснения именно моих. Ну а я что? Я уточнил, рядом ли со старпомом те, кто предъявляет мне претензии, а когда он ответил положительно, попросил зарецитировать через него и рыкнул: «Завалитесь, ублюдки! Во-первых, выбери явно кого-то из вас, все остальные непременно начали бы возмущаться и негодовать, что выбрали не их, считая себя лучшими кандидатурами. Что, скажете, я не прав? Вы знаете, что я прав», — говорил я, точнее думал в голове у собственного старпома, прекрасно зная, какими лицами мои люди это слушали. «А еще знаете, что так и до раскола недалеко. Во-вторых, чем вам не нравится, что уже второй адмирал Дозоров встал на нашу сторону? В шпионаже его не обвинить при всем желании, хотя бы потому, что я его из Импилдаун вытащил, куда его горосы и упрятали. Вряд ли они стали бы это делать, если бы он был их агентом. В-третьих, не вам решать, кому быть моим инаком. Я, по-моему, уже доказал, что не потерплю вмешательства в дела моей команды, так что не вякайте там, или вы по мне уже соскучились», — ехидно уточнил я. Азара постарался даже тон голоса моего передать, так что вышло славно, так, будто его устами я и говорил. И этого, кажется, было достаточно для того, чтоб недовольные бурчания притихли. Зато другие голоса бодро и весело стали уверять: «Да у нас тут без тебя праздник в кои-то веки, верно? Наконец, мозги никто не полощет. Уткни там свою наглую морду в девку грудастую или в пойло какое, твое хитрожопство, и чтоб мы тебя не видели и не слышали в ближайший месяц, или два, или год. Не, год, это ты загнул, и правда ведь соскучимся, а он нам потом за это отдельно мозги вынесет». Стоило ли говорить, что, слыша это ушами Зара, я гоготал в голосину, как и очень многие пираты и революционеры, те, кто не пытался корчить серьезные мины. А и все, ну чудит опять король, пиратам к этому не привыкать. Поворчали, объяснений потребовали и получили, и можно дальше жить. Тем более ничего же не изменилось. Смеялся он громко, и все. И я тоже улыбился, потому что его смех означал лишь одно: мои люди ему нравились. А признание человека, лишившего себя зрения, потому что был не в силах видеть горести мира, стоило очень дорого. Я ценил. Второй раз меня побеспокоили около полуночи. Хина без стука ворвалась в кабинет смокера в поисках и все. Раз его не было в собственном кабинете, то он был у начальника, который развлекался со своими пиратами. «Нету их. Я выгнал их развеяться на ночь, но обещал присмотреть за вами в это время», — пояснил я и, глядя на ее встревоженное лицо, спросил, поднимаясь на ноги: «Что случилось?» Хина, конечно, замялась, все же начальством я не ей, ни новому дозору не был, хотя и был капитаном их главнокомандующего. «Говори», — потребовал я, — «вижу же, что-то достаточно серьезное, я помогу или позову их». Женщина вздохнула и, видимо, решила, что хуже не будет. «Нам поступил сигнал с просьбой о спасении от одного из наших кораблей. Они попали в шторм в 6 днях отсюда и не могут двигаться дальше. Ситуация критическая. Есть раненые, которым срочно нужна помощь серьезнее той, что могут оказать на корабле», — по-военному сухо отрапортовала она. «У нас есть несколько легких шлюпов, шхун и катеров. Хина думает отправить что-то из них», — уже менее уверенно добавила она. Я покосился на нее, потому что никак не мог привыкнуть, что она обращалась к себе в третьем лице, но уже который раз не спрашивал об этом, ведь были вопросы посерьезнее. «Если им действительно нужна срочная помощь, слишком долго», — со вздохом прикинул я среднюю скорость названных судов при попутном ветре и покачал головой. «Корабли поблизости?» — уточнил я, но Хина покачала головой в отрицание. Я хмыкнул. «Действительно, чего бы ей переживать и думать о том, что подправить шхуну, если был кто-то ближе, и не то чтобы были другие варианты, а ситуация серьезная. Только звать Накома не хотелось, я ведь обещал присмотреть, верно? А раз люди моего Накома попали в шторм, то помощь я им должен был. И вот совпадение, что именно демоном шторма я и был. Покажи направление», — потребовал я. Хине не нравилось, что я тянул время и забраковал ее идею, но рукой она махнула в сторону Саутблю. «Хорошо», — кивнул я, усаживаясь обратно в кресло смокера, закрывая глаза и расслабляясь. «Подожди пару минут, посмотрим, смогу ли я до них дотянуться». Дожидаться ответа не стал, отдавшись ощущениям воды и воздуха и, как совсем недавно, потянувшись сознанием по стихиям в указанном направлении в поисках сначала остатков шторма, а потом и корабля нового дозора. Сначала не получалось, ну или мне так казалось, потому что то ли расслабиться не выходило, То ли я не понял, как это произошло несколько дней назад, но потом, наткнувшись в толще воды на морского короля, я зацепился за него вниманием и провалился все же в ощущения, в которых, даже сидя в кресле, был водой и ветром. И дальше, больше, глубже. Косяки рыб и стаи птиц, парашхер, подводный вулкан, скопление облаков, шквальный ветер и, наконец, шторм с фрегатом, безвольно болтавшимся в высоких волнах, потому что одна его мачта была сломана, а вторая держалась, кажется, только на такелаже. «Нашел!» — воскликнул я невольно, но как-то хрипло и булькающе. Стихии были в моей власти, так что волны по воле моей пригладились, сила ветра спала, грозно нависшие роковые тучи потихоньку стали разбегаться, выливаться ливнем или и вовсе исчезать. И я, убедившись, что прямо сейчас не потонут, вернулся в тело, чтоб открыть глаза и взглянуть на ошеломленно вытянутое и даже испуганное личико Хины. «Ты чего?» — спросил я недоуменно, но тут же тряхнул головой, выбрасывая ненужные мысли прочь. «Впрочем, неважно. Потом расскажешь, хорошо?» — женщина машинально кивнула. «Отлично. Я отправляюсь к ним, помогу лично. Присмотри тут за всем», — попросил я тогда и, убедившись, что Хина меня поняла и все сделает, воспользовался стихией молнии. Меня встретили на квартирдеке. Испугались сначала, конечно, когда из вспышки света вышел я, но быстро меня опознали, и так как новые дозорные были в курсе моих связей с их главнокомандующим, после моих объяснений о том, что просьба о помощи была получена, и я за этим и прибыл, расслабились. Фрегат был в ужасном состоянии. Грот мачта лежала поперек палубы парусами в воде, служившими практически якорем, из-за которого судно кренилось так, что вода заливала уже и палубу. Обязань мачта 49 уперлась крюизбрам с теньгой 50 фок мачту 51 и держалась на натянутых до предела, местами лопнувших, вантах 52 и штагах 53. В момент моего прибытия командующий контр-адмирал как раз и решал, что с ней делать. И уже одного только этого зрелища хватало, чтоб понять. Хорошо, что я пришел сам, а не отправил команды спасения. Их дозорные могли и не дождаться. Тем более, что была ночью темень такая, что хоть глаз выколи, бортовых огней не хватало, чтоб осветить масштаб катастрофы. Да и дожди налил, мгновенно промочив меня до нитки, но и не сказать, что плащи дозорных спасали их от воды. И еще и раненым, попавшим под грот мачту, действительно нужна была срочная помощь. Операции из тех, которые даже чоппер и ЛО проводили на кораблях лишь в самых крайних случаях, потому что они были на сосудах и нервах, при работе с которыми нужна была точность, не всегда доступная в условиях постоянной морской качки. Но как сдвинуть судно в условиях, где из тягловой силы только течение и невысокая фок-мачта? У меня как раз был опыт, чтобы ответить на этот вопрос мгновенно. Морские короли. Конечно, проблемой было найти какого-нибудь поблизости, все же на этот раз я был не в Калмбилте, где их было много, а поблизости их не чувствовал, а потом подчинить. Но и на это мне было чем ответить, потому что были у меня знакомые и даже друзья из этих тварей. Одного я и решил позвать на помощь, бросив контр-адмиралу, чтоб ждал, а потом дошагал до фальшборта и воспользовался браслетом, чтоб перенестись в собственный штаб. Сурум и нашелся именно там, где я его оставлял, и на предложение отозвался с огромным энтузиазмом. Сидеть в водах, в которых на него не охотились, ему нравилось, но все же хотелось иногда и попутешествовать, а охранять штаб. После удара мирового правительства в этом не только не было необходимости, но и могло быть опасным для самого штаба. Постоянная деятельность морского короля поблизости от предполагаемого штаба короля пиратов – это, мягко говоря, подозрительно. В общем, позвал я его, а потому горе фрегат мы чуть лично не затопили волной, вызванной появлением на нем меня и огромной туши монстра за бортом. Что? Пожал я плечами, когда дозорные в шоке и ужасе уставились на меня и на Сурумы, с любопытством тянущего к кораблю щупальца, красиво блестевшие во вспышках молнии уходившей по моей воле грозы. У каждого уважающего себя морского дьявола должен быть ручной кракен. Ну и принялся раздавать указания, чтобы не прошло и получаса, как и грот и бизань мачты оказались аккуратно сложены вдоль палубы трудолюбивым гигантским осьминогом, а сам корабль, надежно удерживаемый щупальцами на его загривке, на немыслимой скорости несся в лунном свете ночи к штабу нового дозора. Ну а что, морские короли были самыми быстрыми морскими тварями, а уж если им помогал демон шторма. Короче, даже я не понял как, осознать не успел, но мы так гнались, что еще до рассвета причалили в штабе нового дозора. Собственно, обалдевшие, едва шевелились, как сонные мухи, абсолютно все. Я, матросня и офицерский состав спасенного фрегата, практически полный состав дозорных крепости, большинство из которого проснулось от шума, ну и Хина, конечно, но ничего. Попинали друг друга, зашевелились, с трудом, но игнорируя с любопытством заглядывавшего из-за стены Сурумы, на котором отлеживался подуставший я. А рассвет я встречал в компании Хины. Она, кажется, переутомившись от впечатления и командования, ввалилась во все тот же многострадальный кабинет смокера, где я в тот момент отдыхал от внимания, и внезапно села рядом, прямо на пол возле полюбившегося мне окна, привалившись к моему плечу. Буркнула что-то вроде «Хине нравятся надежные мужчины» и попыталась задремать. Но, конечно, прежде поведала мне, что в момент, когда я искал корабль, рисунок на моем теле светился так, будто я состоял не из плоти, а из воды, и были мы не на суше, а где-то глубоко под водой. Женщина сказала, что я не был в тот момент ни человеком, ни демоном. А еще она поблагодарила меня за то, что помог смокеру, ее лучшему и единственному другу, найти свой путь. Когда сам Белый Охотник в компании Иссё вернулись в штаб нового дозора, обнаружили не только Хину, благополучно спавшую у меня на плече, но и бедлам в личном составе. Потому что свободные от дел мужики, словно настоящие дети, резвились с Кракеном, катаясь с него, как с горки, в море. А Сурумы, кажется, счастливый от такого внимания, играясь с людишками, доставал их из воды и либо ставил на землю, либо на себя, предлагая скатиться снова. Смеха было, а радости. У-у-у, бородатые дети. Начал это, конечно, я, когда один дозорный, то ли перенервничав, то ли не проснувшись, попытался напасть на моего ручного монстра. Сурумы, конечно, себя ранить не позволил, подхватив глупца щупальцем, ну и подсунув мне с жалобой на поведение, а мы с женщиной перебрались на балкон, чтоб на свежий воздух. А я что? Я повелел дозорного отпустить Сурумы и выпустил бедолагу прямо на высоте. Ну и так вышло, что подопечный смокера упал на одно из щупалец, что его и спасло, и скатился с него аккуратно в воду. А как выполз на берег, так заржал и нервно, и по-настоящему счастливо, что долго успокоиться не мог, привлекая к себе внимание. Ну и поднимая взгляд на Кракена снова, спросил, не может ли он скатиться еще раз. Сурумы, ко мне за разъяснениями. А я и пожал плечами, мол, как хочешь. А мужик скатился раз, потом еще раз, и еще. И то ли рожа его счастливая сыграла свою роль, то ли еще по каким причинам, но вскоре появилось еще несколько желающих покататься, а за ними собралась и толпа. Я удивлялся себе, потому что не хотел присоединиться. Мне отчего-то в то время было куда приятнее смотреть на воинов, которые, позабыв все на свете, отдавались веселью. А Хине тоже это нравилось, просто усталость в какой-то момент взяла верх. Долго объяснять Накама, что произошло, не пришлось. Хватило информации о пострадавшем фрегате и моих решениях, о Сурумы и реакция дозорных на него. Смокер уже неплохо знал меня, потому вопросов у него не возникло. Он только выдохнул, облокачиваясь на перила своего балкончика и тоже глядя на веселившихся подчиненных. «Все-таки ты удивительное существо, капитан. Так возвращать людям надежду и желание жить, как это делаешь ты, не дано больше никому. Люблю, когда люди искренне радуются жизни», — ответил ему я и пожал бы плечами, но вместо этого осторожно, стараясь не разбудить, подхватил все-таки Хину на руки, чтоб унести на кровать смокера, а потом вернуться к нему сообщить, что после обеда отчалю, задерживался-то только из-за бородатых детей, решив, что пусть уж все навеселятся, а то дежурств-то никто не отменял, а потому часть дозорных не успели принять участие в мероприятии. Он не возражал, а покидал я штаб нового дозора с торжественным построением его обитателей, не отдававших мне честь, как старшему по званию, но склонивших головы в уважении и благодарности. Не за веселье, разумеется, хотя за него тоже, но в меньшей степени, чем за спасенный фрегат. И никто не командовал людям построиться, чтоб проводить меня, никто, совсем. Просто каждый из них от чего-то сам решил это сделать. Меня это немного раздражало, но, как король пиратов, к такому выражению уважения я уже привык. Поэтому всего лишь шел к морю, философски размышляя о том, что так, должно быть, дети моря провожали бы морского владыку. Размышлял и задорно ухмылялся солнцу и небу. Вскоре бывшая база Г-5 осталась далеко за спиной, а я на полном парусе, в компании уже не только Кары и Фила, но и Сурумы, направлялся в Саутблю. Слишком часто оно было у меня на слуху в последнее время, будто бы не случайно. И я хотел выяснить, почему. Шкоты пили от натуги, скрипела крохотная мачта, ветер, послушный моей воле, нес маленькую лодочку против всех течений бурлившего Великого океана прямиком к Калмбилту и горизонту, где, быть может, ждала меня сама судьба. Мир несся мимо меня, мир воды и воздуха, мир стихий, и, внимая им, я чувствовал себя чертовски живым, а еще, вдохновленным, ведь всем своим естеством предвкушал уготованное мне будущее.